Ора призывающий. Архимаг, который живет в подвале. Том 2. Глава 1. Оба старика замерли. Вокруг веселились девушки и Зинаида. Открытое шампанское, закуска, разложенные костяшки домино. Ты тоже это почувствовал? Негромко, так чтобы не услышали их веселые гости, пробормотал Октябрь. «Изменение баланса силы!» – Архимаг кивнул. «Почувствовал, разумеется. Что-то произошло. В город прибыл кто-то сильный». Пару секунд они глядели друг на друга, а затем Архимаг взялся за доминошку. «Да и наплевать!» – он криво улыбнулся. «Нам-то, старикам, какая разница? Продолжаем веселиться. Рыба!» Ну вот, они только успели обрадоваться, что их перевели в безопасное место. Пончин и Набутылка растерянно смотрели на странного паренька и думали о том, в какой момент их судьба свернула не туда. Только этим утром они получили новое назначение. В центре произошло слишком много всего. Буквально война в миниатюре. Битвы темных и светлых за власть с десятками, если не сотнями жертв. Разумеется, их... Тихих патрульных перекинули сюда, в район аэропорта. Ха, совсем другое дело. Из проблем только контрабанда, а значит и хабар. Пока их коллеги разбираются с клановскими войнами, Пончину и Набутылка оставалось только охаживать дубинками, перебравших в дьюти-фри. Ха, не жизнь, а рай. До этого момента. Непонятно почему, но этот странный тип вызывал у напарников беспокойство. И даже испуг. Ни документов, ничего. Откуда взялся, неизвестно. Да еще и бледный, словно никогда на улицу не выходит. Как будто его держали в доме, словно комнатное растение. «Так, кто ты и откуда?» – уточнил Набутылка, стараясь не думать о том, почему черты лица этого парня так похожи на лицо его недавнего знакомого. Того паренька, героя-любовника, что вечно попадается на месте любой заварушки. Паренек пожал плечами. «Так я местный из города. Просто отец отсылал на пару дней погостить у знакомых, но теперь семейные дела заставили вернуться». «Так, зовут-то тебя как?» – напомнил Пончин. Паренек спокойно улыбнулся. «Эрмит. Александр Эрмит. Кстати, вы не подскажете, как мне найти архимага?» Темные, светлые. Черное, белое. Эта игра в зебру зашла слишком далеко. Не стоило позволять клановским брать себе столько власти и независимости. Вот к чему это привело. Нет, трупы на улицах корпорацию не волновали. А вот пропажа серебряного янтаря... Нельзя допустить, чтобы товар всплыл где-то. Нельзя допустить, чтобы он попал в чужие руки. Если Зимина настолько слаба, что не может обеспечить своему товару достойной охраны, нужно брать быка за рога. Они вернут себе янтарь. Они пресекут причину его пропажи. «Агенты уже найдены», – уточнил глава корпорации у своего зама. «Да, господин Монтресор», – кивнул тот. «Вот, глядите, опытные агенты по слежке и устранению проблем». На планшете Монтресора выскочило несколько досье. «Двое. Крамеры». «Родня, что ли?» – скучающим тоном уточнил Монтресор. «Да, дед и внук. Старший. Один из опытнейших наших агентов. Это его последнее дело перед выходом на пенсию. Младший его преемник. Крайне перспективный молодой человек». «Достаточно». Монтресор махнул рукой. «Устроит». Он поморщился. «Хватит этих игр с кланами. Пусть позаботятся о том, чтобы мы получили не только весь пропавший серебряный янтарь, но и контроль над его добычей. Тогда Зимины и прочие аристо перестанут быть нам нужны». «Разумеется, господин Монтресор», – подтвердил зам. После кровавого заката самая темная ночь. Нет, не то. Кавадзаки сидел в парке, молча созерцая утреннюю природу. «Красиво!» Так и тянет как-нибудь подвести итог последних дней. Вот только как? Он отпил чая из бумажного стаканчика. После кровавого заката... После кровавого заката Взгляд азиата коснулся солнца, медленно поднимающегося из-за верхушек деревьев. «После кровавого заката не менее кровавый рассвет», – заключил Кавадзаки, допивая чай. Времена меняются, вещи меняются. Взгляд Кавадзаки неотрывно следил за желтым листом, медленно падающим на затертую брусчатку аллеи. «Интересно, на что они меняются?»